а так верила тебе. Говорил мне о любви, ты цветы мне присылал, мои руки целовал, когда мы были одни. Оказалось, не одной обещания давал. Все увидела вчера и как будто умерла. Для меня любовь моя, вытру слезы, стану красивой. Я сегодня хочу быть счастливой. Я королева ночи, сегодня точно. Глаза не прячу, я больше не заплачу. Ты теперь свободный, делай что угодно. Прощай. Я королева ночи, сегодня буду. А это значит точно тебя забуду. Ты теперь свободный, больше ты не модный. Давай. Больше ты не модный, давай. Ты теперь свободный, больше ты не модный.